В феврале 1785 года в Вену приехал Леопольд Моцарт. Он остановился у сына и прожил 2 месяца. Взыскательному отцу уже через день после прибытия выпала возможность насладиться прекрасной музыкой. В салоне квартиры Моцарта прозвучали 3 последние квартета из 6, которые он посвятил высокочтимому маэстро Гайдну. Сам Гайдн, присутствовавший на концерте, был глубоко впечатлен услышанным. «Как честный человек, Богом клянусь, ваш сын — величайший композитор из всех, кого я знаю лично или понаслышке. У него есть вкус, а кроме того, огромное искусство композиции», — с восторгом высказал он свое мнение Леопольду Моцарту. Старый господин был очень польщен похвалой Гайдна, хоть он получил подтверждение того, что труд, который он вложил в сына, принес плоды. В последующие дни и недели Леопольд Моцарт присутствовал на многочисленных музыкальных мероприятиях, где Вольфганг неизменно был в центре внимания. Моцарта-старшего приглашали на обеды к аристократам, а под конец приняли в одну из масонских лож, в ту самую, куда годом раньше приняли сына. Его пребывание в Вене, оно закончилось 24 апреля 1785 года, было утомительным, но плодотворным. Леопольд Моцарт смог убедить, что брак его сына, в общем, удался, и что семья, благодаря гонорарам Вольфганга, может жить вполне сносно. «Думаю, — писал Леопольд Моцарт дочери, которая вышла замуж за год до этого, 15 апреля 1784 года, и теперь жила в Святом Гильгене, — что мой сын, если у него нет каких-то больших долгов, мог бы сейчас положить 2000 флоринов в банк. Там деньги будут в сохранности. Что касается домашнего хозяйства, в смысле еды и питья, то оно ведется в высшей степени экономно. Так что Констанция оказалась не такой уж скверной домашней хозяйкой, какую изображают моцартоведы. В доме, находившемся в непосредственной близости от собора святого Стефана, в квартире, где Моцарт прожил в свой венский период дольше всего, он сочинил несколько фортепианных концертов и оперу «Свадьба Фигаро», первую из своих опер, написанную не на заказ. 1 мая 1786 года она была поставлена в Национальном театре, затем в Императорско-Королевском Бурге, и, несмотря на всю свою политическую актуальность, интереса у публики не встретила. После премьеры, к большому разочарованию Моцарта, опера выдержала в Вене только 8 спектаклей. Куда более громким был ее успех в Праге, там Фигаро приняли восторженно. Вольфганг и Констанция приехали на премьеру, прожане сердечно приветствовали их, а самого композитора готовы были носить на руках. Через несколько месяцев после того, как супруги вернулись с своей первой поездки в Прагу, тяжело заболел Леопольд Моцарт. 28 мая 1787 года он скончался. Сын на похороны отца не приехал. Свою долю наследства, которое составило 1000 гульденов, он затребовал себе в более выгодной для него венской, а не в зальцбургской валюте. Как он сообщал сестре, он считает это своей обязанностью, ибо обязан думать о своей жене и ребенке. Из письма от 16 июня 1787 года. В это время Вольфганга Амадея Моцарта уже терзали денежные трудности. Не в первый раз в его жизни, и, увы, не в последний. Не имея возможности и далее содержать роскошную квартиру на Шуленштрассе, он переселился с семьей в дом за пределами городских стен. Там он продолжил работу над заказанными оперой «Дон Жуан». Премьера должна была состояться в конце октября в Праге. Вместе с женой, которая должна была вскоре родить, он уже в начале октября отправился в Прагу, быстро дописал оперу и приступил к репетиции. Премьера прошла с большим успехом. Через 2 недели супруги возвратились в Вену. Получив от императора должность императорского и королевского камерного музыканта, с начальным годовым жалованием 800 гульденов, Моцарт вновь переселяется в центр города. Зачем им понадобилась эта новая смена жилья? Констанция на пороге родов, она ожидает 4-го ребенка. Трудно предположить, что в таких обстоятельствах хлопоты, связанные с переездом, для нее не составили особых трудностей. Она приняла решение мужа безропотно или протестовала, это нам неизвестно.